семейном пансионе. Фрау Шульц – дородная вдова. Содержит пансион из 16 комнат на Курфюрстендамм, улице, название которой берлинцы сократили до Кудамм. Комната в пансионе стоит 10 марок в день. Это дорого, если учесть, что среднемесячная зарплата колеблется от 100 до 200 марок, и что в городе проживает 6 миллионов безработных. 10 лет назад фрау Шульц была подругой того самого Эккарта, который придумал для Гитлера прозвище «Der Führer» — «Вождь». В июле 1932 года она присутствовала на церемонии оглашения результатов выборов в Рейхстаг и знает, что национал-социалисты тогда собрали более 14 миллионов голосов. Она аплодировала им и насчитала 230 национал-социалистических депутатов, которые все в сапогах и в коричневых рубахах вошли в полукруглый зал парламента, где шло заседание, которое открыла пожилая Клара Цеткин. Через несколько мгновений Герман Геринг, получив перевес в 63 голоса, совершенно легально стал председателем Рейхстага. В пансионе фрау Шульц живут журналисты и музыканты. Сегодня воскресенье. В столовой накрыт стол к обильному утреннему завтраку. Обитатели пансиона спорят о нацистских и других политических лидерах. Фрау Шульц нападает на Лоретта, корреспондента «Пари Суар», который только что констатировал наличие в Германии режима террора. Сама же хозяйка пансиона вполне удовлетворена тем, что коммунисты наконец встали на прогрессивный путь и уже несколько дней все спокойно. Выступая в Грюневальде перед 100-тысячной толпой, Адольф Гитлер говорил о необходимости установить подлинный социальный мир. Берлинцы знают, что полицейские отряды патрулируют город и что армейские подразделения сконцентрировались у Бранденбургских ворот. «Фюрер», — объясняет фрау Шульц, — «хочет легальной власти. Он выиграл выборы вопреки прогнозам Эрнста Рема и его штурмовиков. С демократией можно бороться ее собственным оружием». Французский журналист скептически рассматривает портрет фельдмаршала Гинденбурга, ставшего в 1925 году президентом Германии. Фельдмаршал как-то сказал, что «Гитлер имеет такие манеры, которые должны быть у министра почт. Из мелочных побуждений он, фельдмаршал, отдалил от себя генерала фон Шлейхера, который занимал должность рейхсканцлера с 3 декабря 1932 года до 28 января 1933 года. Однако, значит ли это, что следует ждать неизбежного прихода эры варварства? Французский журналист думает о своей статье для «Пари Суар» от 31 января. В ней он прославит, разумеется, с иронией, праздник мартовского пива, который начнется сегодня после полудня. Поднявшись к себе в комнату, где постель уже аккуратнейшим образом застелена усердной горничной, он обводит взглядом свою пишущую машинку, высокий потолок с лепниной, окна с двойными рамами, картины, написанные маслом и акварели на стенах, персидский ковер на хорошо навощенном паркетном полу, широкую металлическую кровать, большую печь, украшенную белыми фарфоровыми блюдами эпохи императоров Вильгельма I и Вильгельма II. Он идет по просторному коридору, в конце которого располагается место «Воденкайзер Цуфюс Хингет», куда сам император пешком ходит, как шутит его хозяйка. В роскошной туалетной комнате, декорированной дрезденской кафельной плиткой с цветочными мотивами, он открывает краны над гигантской ванной, покоящейся на бронзовых львиных лапах. Сейчас, с сигаретой Абдулла в зубах, развалившись в огромном кресле из ивовых прутьев, обращенном к раковине и к этажерке, на которой фрау Шульц расставила флаконы с 9 разновидностями солей и одеколонов, журналист чувствует себя вполне довольным жизнью. В атмосфере города он улавливает некую ажитацию, дух близких перемен. Его хозяйка, впрочем, остается верной старым временам. Она хорошо организовала свое дело, поставила на широкую ногу частный пансион, доставшийся ей в наследство от отца. Нашему журналисту повезло с этой монументальной ванной комнатой. Здесь идеально слышны, благодаря плохо заделанной дыре, все разговоры, которые ведутся на первом этаже. И главное, большинство постояльцев пансиона даже не подозревает о столь необычном акустическом феномене.